Двое других, которых Лис не видел, в общем-то не создают впечатления опасных и страшных магов, скорее каких-то лаборантов. Видимо, это и есть химерологи, или кто-то из них. Вообще все четверо впечатления слаженно работающей машины не создают, и это заставляет задуматься. Так как, раз вот даже они могут создать вполне работающую армию, то что там сейчас на местах вторжения происходить может, значит тут дело не в личных умениях, а во вполне сформированном алгоритме действий, а это уже не очень хорошо, так как система сил убьет всегда на длинной дистанции. Правда, пока нет точной точки, где находится империя. Если в начале, то все можно и переиграть, именно этим я постепенно занимаюсь. Чуть опережаю ездоков, и ставлю маленькую канаву точно по их пути. Даже если бы они заметили, вряд ли успели бы среагировать. Все два мобиля переворачиваются через переднее колесо, а тот, что на трех колесах, летит кубарем в сторону. Все пассажиры вылетают из сидел, вроде бы даже не попадая под свои агрегаты. Пока они не успевают сориентироваться, уходит приказ спать. Сопротивляться приказу пытается только толстяк, остальные сразу же пользуются возможностью уйти в обморочное состояние. Толстяк даже пытается поднять голову, как небольшая молния выбивает сознание и из него. Так, диагностика, Лис тут же вешает 4 конструкта, только переломы и ушибы. Опасности нет, пациенты без сознания. Напарник, слетай как к форту, возьми у пожара пару целителей, один дирижабль, и сразу же сюда, не больше получаса получится. Пусть стазис наложит, так мы их до Тамбова довезем. Я же этих товарищей проконтролирую пока. По-другому я даже не знаю, как их удержать, когда выспится. Молния не панацея, все-таки. Чувствую, как Лис соглашается и исчезает в точке. Владимир Николаевич, вызываю Лаврова. У меня несколько хороших новостей. А, Кирилл, ну давай. Голос руководителя тайной экспедиции сильно уставший. Хорошие новости последнее время в дефиците. Настолько все плохо, скорее, настолько сложно. Отступаем понемногу, а армии противников очень сильно увеличиваются. Неожиданно противник сделал ставку на боевых химер. В комплекте с демонами получается крайне неприятный противник. Да и химеры странные. Такое впечатление, что на всех амулеты небезызвестные вам надеты. Но, к делу. Давайте хорошие новости послушаем, что у вас. Как понимаю, вы смогли задержать противника. Армию как раз химер, около 10 тысяч особей мы уничтожили. Трое магов средней силы, и какой-то призыватель сейчас без сознания, переломаны, но живы. Собираюсь доставить в Тамбов. Кому там сдать? Кирилл, меняйте маршрут. Мы пока что пленных не получали, и понимания, как противник добился такой управляемости масс животных, не имеем. Нам срочно нужны ваши пленные в Новгороде. Через сколько будете? Часа через 3-4. Это тоже хорошая новость. Проф закончил свой прототип, мы его проверяем, но для серии уже нужны чистые металлы из списка. Нет возможности дублировать силовую установку. Это да, армейские заказы сейчас в приоритете. Вряд ли вы в это время получите габаритные грузы. Ваши десяток дирижаблей проблему чуть ослабили, но не решили. Стране нужны сотни перевозчиков в военное время, или больше армий. Ждем вас, напомните мне про это все по прилету. Может быть, коны смогут помочь у нас. Будете близко, вызывайте, хочу вживую посмотреть на прототип. Прощается Лавров, отключаюсь и я. Кир, мы уже в пути. 10 минут, как ты умудрился так быстро? В первый дирижабль как раз погрузили раненых и целителей. Их немного, но они есть. Вот меня и добросит. Мы можем помочь, да. Кир, я уже занимаюсь, тут ничего сложного, десяток отравленных спокойно в стазисе уже до Тамбова дотянет, Настя все равно раньше, чем через 6-7 часов до расположения не доберется, так что небольшой крюк не проблема, хорошо, жду, времени до прилета что леса, что диска порядочно, так что лезу в разломанную коляску, увозили маги не так много разного, но очевидно самое ценное для них, уверенно опознаю кристаллы накопителя, россыпь каких-то монет, и тяжелую такую коробку из красного дерева, похожую, скорее, на маленький сундук. В зрении монеты не фонят, накопители почти все пустые, а коробка вообще смотрится дырой в пустоту. Получается, вот эта штука и есть самое ценное. Остальное это барахло, ну разве что монеты имеют какую-то ценность, но их не то чтобы много. Откладываю чуть в сторону на всякий случай. Поднимаю мобиль, вроде даже цел, только крепление коляски вырваны с корнем. Пару минут разбираюсь с управлением, и вот уже ношусь вокруг спящих пленных. Управление не сложнее, чем на Иже в свое время было, а вот сама конструкция попроще. Даже странно, что у нас никто это не производит. Делаю себе зарубку, все равно еще пара минут есть. Громада дирижабля постоянно находится в поле зрения, его пилоты даже не стали высоко поднимать корабль, так что когда выбрасывают временный якорь, я уже готов. Так, господа, есть сложность. Целителей прошу начинать, мне нужен стазис на 5-6 часов. Обращаюсь к вышедшим бойцам и магам. Остальные, организуйте четверо носилок. По мере того, как накладываются конструкты, слушаем моего побратима. Перекладываем магов аккуратно, и только за те места одежды, которые он сочтет безопасными. Возможны сюрпризы. Вам же не нужны неприятности. В шаге от победы, бойцы попадаются понимающие, и никто лишнюю суету наводить не спешит. И через пару минут у нас с Лисом образуются четверо стабилизированных в стазисе магов, готовых к перевозке. Ставр, обращаюсь к присутствующему тут магу. Забирай монеты и разряженные накопители. Это будет небольшая премия отряду. Меня из дележа вычеркивай. К уцелевшим шатрам лучше не приближайтесь. Есть у меня подозрение, что там может быть не все ладно. Кирилл Олегович, никто бы так не пошел, пожимает плечами маг. Вы же видели, что там вокруг творится. Было бы больше времени, тогда конечно, а так всем пережившим лучше бы в расположение вернуться, а ваш подарок, это вообще очень неожиданно. Вы уверены, тут на взгляд около 500 рублей в германских марках, да и за накопители мои маги будут благодарны, их много не бывает. Да, уверен, мобили погрузите тоже в дирижабль, хочу их на досуге осмотреть, может приспособим к чему. Пожар кивает. Кстати, почему пожар? Давно хотел спросить, вы же маг воды, если не ошибаюсь. Да, смущается. Там ничего интересного, Кирилл Олегович. У нас в общежитии, еще в академии, занялся пожар ночью. Я с испугу 3 этажа жилья залил. До этого результатами не блистал, а тут как прорвало. Пожар погасил, и прозвище прилипло. А костяк отряда у меня как раз мои сокурсники, в основном. Понял. Это просто любопытство. Не более того. Все, встретимся в расположении, нас оставляйте здесь. Ставр кивает и отходит к бойцам. Погрузка практически сразу заканчивается, корабль уходит дальше, а мы с Лисом остаемся ждать первого. Глава 45. Диска мы дожидаемся в комфортных даже условиях. Но, то, что нас никто не хочет убить, можно же считать таковыми, правильно. Лис, сундук глянем, хоть глазком, а, Кир, тебе что-то не дает покоя, ага. Вот не просто так эту тяжелую вещь тащили же, и у меня не срастается ничего. Деньги и накопители — это очевидная ерунда. Главное, в сундуке. А если там что-то, с чем не справимся? А я сразу область вокруг в пограничное состояние приведу, чтобы если что, то один толчок, и она в нигде. А ты откроешь, и если опасность, тут же перемещаешься. Или, вообще, приоткрыть можно щитками, как тогда сейф. Давай сначала щитками, это безопаснее. Я этот сундук своим зрением даже не вижу. Через тебя только понимаю, что он тут стоит, хоть и сам его помогал ворочить. Неожиданно. Выделяю для себя область с сундуком и чуть ее тяну в никуда, но не сильно. Формирую щитки и аккуратно просовываю их внутрь щели крышки. И озадачиваюсь. Щитки, как только проходят внутрь на толщину крышки, тут же теряют стабильность и исчезают. Однако, ты видел, да уж, как амулет отрицания, такая же реакция, вот именно, так, давай-ка по-другому, раз то, что там внутри отрицает силу, и не делает попыток выбраться, то это точно не живое, сундучок-то не заперт, уже проще, возьми, вон, железку, я наготове. Лис берет небольшую трубку и приподнимает одну створку сундучка, половина дверки открывается легко, как будто на пружине и ничего не происходит, кроме того, что пространство вокруг внезапно стабилизируется и сильно начинает пахнуть, да что там, просто вонять в восприятии, той самой гнилью, что и амулеты отрицания, только значительно более плотно. В сундучке, в бархатном ложе, лежит что-то вроде маленькой косточки или щепки, а лиса внезапно словно парализует. Успеваю это заметить и тут же захлопываю дверку. Лис, ты как? Нормально вроде. Напарник обеспокоенно себя ощупывает. В обороте я все-таки больше человек уже, чем думал. Кроме общей быстрой боли, ничего страшного не произошло. Я даже сил не потерял. А вот боль, это неожиданно опять-таки, как током всего ударило. Кстати, ты видел, на дверке серебряные тонкие символы внутри. Видимо, экранируют. Нам бы их переписать, киваю. Такое действительно нужно. Давай, отнесем сундучок подальше от наших пленников, быстро относим на полсотни метров. Теперь вернись к ним, и если что пойдет не так, сразу мне давай знать. Лис кивает и исчезает. Посмотрим, что тут у нас. Открываю дверки. Кроме небольшого, но заметного упадка силы и сверлящей головной боли, опять-таки не сильной, последствий для меня никаких. Аккуратно вытаскиваю подставку из сундука. Снимаю ткань с кусочком чего-то. Ткань вполне обычная, никаких вкраплений других нитей я не вижу. Откладываю. А вот сундучок изнутри действительно, как будто исписан тонкой серебряной вязью. Концентрируюсь на стенках. Практически просматриваю все строчки. Уверен, что Лис потом сможет из моей памяти это вытащить. Смогу, Кир. Даже не сомневайся. Я уже через тебя это запоминаю. Нашу связь эта штука даже не ослабляет. Киваю и продолжаю. Просмотрев все, включая дверки, убираю подставку и ткань с этой, видимо, реликвии на место, и закрываю дверки. Запах сразу как отрезает. Уф, плохая новость, если какая-то основа есть внутри дерева вторым слоем, то мы точно это не сможем воспроизвести. Лис мысленно пожимает плечами. А хорошее, то, что я могу создать весь комплекс связи в объеме. Шаману вроде бы мы приносили амулеты, если он их на свои цели не употребил, то можно будет этот комплекс проверить. Правда, я не очень понимаю, зачем это нам. Уверен, что пригодится. Пожимаю плечами. Правда, я так понимаю, больше не нам, а инквизиторам, или магам императора. Уверен, что этот принцип можно перевести в конструкт. Но мы себе, на будущее, это тоже заберем. Лис появляется рядом, и переходит в человеческую форму. Теперь примерно понятно, откуда они, киваю на лежащих магов, черпали идею. Но пока непонятно, как, но это хоть и интересно, но вообще не наше дело. Ставим сундучок рядом, надо будет инквизиторам тоже сообщить. За всеми этими занятиями пролетает полчаса. В какой-то момент из-за облаков падает диск, и резко тормозит около земли. Приветствую, первый. Заносим в корабль сундучок. А, вот как ты его позвал. Лис смотрит на оставленный переговорник на пульте. Меня в какой-то момент это интересовало. Ага, мне было интересно, получится или нет. Технически тут же человека нет, и контракт такое использование переговорника не покрывает. Но оказалось, для болотных духов это совсем не препятствие. Да и найти меня первому труда не составило. При том, что навигация у него неполноценная пока. Кир, тут скорее имя играет роль. Мы же духа диска первым назвали, по силе он средний, соответственно на сознание у него появился задел, как зерно. Он себя стал так осознавать, и его стало возможно найти. Это раз. А еще, он все-таки ограниченно разумный, я ж тебе говорил. На уровне собаки, конечно, но все-таки. До полноценного разума ему еще года. Но вообще, то, что условно разумного можно вот так опосредованно позвать, вряд ли кто проверял. И, Кир, мы же никому не скажем, не скажем, я понимаю. Хорошо, хоть кроме меня, подобный фокус мало кто может применить. Тут же копия сознания важна очень. Без такого задела духа можно столетиями растить, да и шаманы ограничителями прекрасно послужат, а то армии одержимых машин, или разумные, скажем, ракеты, это все-таки не то, с чем хотелось бы встретиться. Кир, напомню тебе, что в поместье копия сознания твоего деда управителем служит, дорого и сильно редко, напарник, а у меня относительно дешево, и это пугает, поэтому, да, мы никому не скажем, ладно, за работу. Грузим четырех магов на носилках. Больше тут в степи нас особо ничего не держит. Вылетаем. 2,5 часа дороги проходит удивительно быстро. Владимир Николаевич, вызываю Лаврова. Ваши спящие маги будут через полчаса примерно в воздушном порту. Я там смогу сесть? Да, распоряжения отправлены. Вас ждут, Кирилл. Я тоже подойду. Хорошо, можно попросить инквизиторов еще. Есть у меня для них посылка, получается. ХМ, не для нас. Точно, да, Владимир Николаевич, там на богов завязано, но уверен, что эти четверо связаны тоже, так что там скорее, для общей работы, думаю, делюсь мыслями с Лавровым. Хорошо, Кирилл, отключается, напарник, переходи в первую форму, нас вместе никто еще не видел, лечу я как Эльсин, или Бикетов, но уверен, что реальное состояние дел уже донесено до начальника тайной службы, тем, кто за нами присматривал. Это раньше было не очень важно, хотя я уверен, что они очень удивлялись, когда тебя признал перстень наследника. Но сейчас, когда на нас с тобой замыкаются пусть и не самые важные, но довольно чувствительные вопросы для империи, желание подмять под себя Высоковых должно периодически активизироваться. Поэтому у меня просьба. Последи за Лавровым. Уверен, что после нашей очной встречи, что-то о судьбе рода от власть придержащих мы узнаем и сможем подкорректировать. Не вопрос, Кир. А кто ты думаешь за нами присматривал? Это даже не вопрос. Я уверен. Собственно, единственный человек, который отказался уйти к нам на клятву, наверняка потому, что уже под похожей. Да и вообще, в Тобольске он как белая ворона, с не очень внятной легендой. Но если посмотреть чуть шире, то нормально получается. Я уверен, что его вообще коны поставили помогать. А мы уже недавно, просто в нагрузку пошли. Ты думаешь, угу, это Алексей Яктович, Настин учитель. Так что, обо мне и о тебе он точно знает. А вот про вторую сторону сестры, так же точно, не знает. Боюсь, что и о возвращении отца мог узнать. Правда только то, что он в коме. Но даже и это не факт, мы же к нему не обращались. Хотя вот праздник в усадьбе был, тут могло наложиться. Но Настю он не расспрашивал, да и Яктович не профессиональный агент наверняка, так что пока опустим. Уверен, то, что может повредить Насте, не докладывает. Человек он неплохой и ей гордится как ученицей, но последить нужно. Лавров обязательно с Михаилом Александровичем будет обсуждать нас. Все-таки государь наш опекун еще пару месяцев. Конечно, Лис перекидывается. А я буду с тобой, пока диск будет лететь до Тамбова, а после и Тобольска. Так что все оперативно, напарник. И времени, как бы ни был занят Лавров, точно хватит. А потом спокойно выйдешь из тени в Новгороде. Нужно же и в усадьбе Инквизиции появиться. Так-то может уже поздно, и они уже все что хотели, решили, может быть. Но с организацией этой мы дружим. Надо хотя бы вежливость проявить. А их боги? А боги нам без надобности. Нам, как фокус человеческих стремлений, они не нужны, как высшая инстанция, тем более, ну и зачем нам к ним в долги влезать? Люди, конечно, далеко не все без богов могут жить. Пусть, не нам их переделывать. Просто из-за последних событий, я точно уверился, что пусть лучше боги нам немножко должны, чем мы им. Главное слово тут немножко, смеюсь. Почему? Проценты, боюсь, не выплатим, если что. Никогда ничего не просите, ты про это, ну и про это тоже, но иногда сильные даже не дают себе труда знать, что у тебя может быть не все в порядке. Это просто мимо их внимания проходит, это нужно учитывать. Так что да, не просим, но и долги забывать не будем, и, при случае, собираем. Ладно, подлетаем уже. Я смотрю в иллюминатор. На поле, где расположен воздушный порт, постоянно приземляются и уходят в небо дирижабли под погрузку. Вокруг очень плотное движение как в воздухе, так и грузовых мобилей на подъездах к полю. Зависаем над портом. Первый, давай-ка поближе к выходу, указываю на небольшой охраняемый пятачок, маленький для дирижабля, но раза в два больше, чем нам нужно. Думаю, его как раз для нас и оставляют. Падаем из-под облаков и быстро садимся в нужном месте. От здания администрации тут же отъезжает мобиль в нашу сторону. Ну точно, нас ждали. Выхожу. Барон Ильсин, из транспорта на ходу выскакивают четверо почти одинаковых людей. Прапорщик Иванов, мы за грузом. Да, добрый день, минуту. Вызываю Лаврова опять. Владимир Николаевич, прапорщик Иванов ваш человек, какой Иванов? А, этот, домой. Вы приземлились, получается? Да. Подождите тогда чуть, а прапорщику выдайте груз. Сундучок лучше выдать инквизиторам, там точно по их части. Не беспокойтесь, Кирилл, мы это понимаем. Соглашаюсь и приглашаю на борт бойцов, только с магами аккуратнее. Там что угодно на них может быть, хотя амулетов восстановления и щитов точно нет. Но вот остальное мы никак не проверяли. Мы учтем, Кирилл Олегович. Иванов кивает, и буквально за пару минут сундук с особой тщательностью запечатывается и очень осторожно уносится в мобиль, после чего, туда же грузит и магов. Этот транспорт уезжает, но тут же подъезжает другой. Кирилл Олегович, да, тайная служба, говорящий предельно вежлив. Ваше сиятельство, будьте добры проследовать с нами. Глава 46, конечно, обращаюсь к первому, закрыть корабль и никого без меня не впускать, ждать здесь. Пойдем, Лис. Похоже, что-то интересное. Сажусь в мобиль. Ой, я тебя умоляю. Просто Лавров с тобой решил лично познакомиться. Наверное, но почему не предупредил? Куда мы едем? «Извините, ваше сиятельство, я не могу отвечать на этот вопрос». Так, еще и графским титулом обозвал. То есть они не знают про отца, но знают, что изначально я Высоков, а вовсе не Бекетов или Эльсин. Интересно, точно тайная служба, и Оттович еще про отца не рассказал, за что ему большое человеческое. Значит, будем торговаться. Кир, про Высокого старшего узнают через пару часов точно. Он как раз в расположении прибудет. Рассчитывать, что его не опознают, как минимум странно. А я и не рассчитываю. И ты прав, у меня люфт по времени около 2-3 часов, вряд ли больше. Потом их планы резко изменятся. Одно дело, прогнуть молодого парня за пару месяцев до самостоятельности. И совсем другое, главу рода, который в одиночку армии стирал, пусть и небольшие. Да еще тогда, когда ты в таких кадрах нуждаешься. Ладно, козыри пока приберем, не стоит показывать. Тем более мои цели, и цели моего отца точно не совпадают. Проезжаем мимо усадьбы 6-й тайной экспедиции. Я провожаю здание недоуменным взглядом. Нам разве не туда? Нет. И на этом все. Сопровождающий всего один, и это точно не арест. Идиотов в Новгороде сейчас не осталось. Но некоторые вопросы появляются, и тут же пропадают, когда мы сворачиваем к Кремлю. Лис, а нам подарок подвезли. Нас везут в место, куда ты проникнуть из-за защиты от духов не мог. Давай в мой внутренний мир. После прохождения защиты, если сочтешь безопасным, выйдешь. Отлично, Кир. Появляется ощущение, что лис довольно облизывается. Неожиданно, но это действительно подарок. Мобиль довольно спокойно минует пробки и очереди из грузовых машин. Все-таки Новгород в центре совсем для такой нагрузки не приспособлен. Торговые все пути на окраинах. Но там сейчас вообще не протолкнуться. Интересно, как тут развернулись наши товарищи. Наверное, перевозки вполне могли для них стать даже не прикрытием, а вполне легальным прибыльным бизнесом. Кир, я могу к дереву сходить, взять переговорник и спросить. Надо? Не, потом, если успею, схожу. Нужно не забыть им дать задание скупить дома в квартале. Мы же через какое-то время точно будем снимать с усадьбы защиту. Цены там уйдут в космос. А другой такой возможности приобрести свой небольшой квартал для сотрудников, да еще и по соседству, не будет. Раньше же там дома даже не продавали. Вот ты вспомнил, конечно, напомню. Въезжаем в ворота. Я с интересом смотрю в окно. Все-таки не каждый день по резиденции императора возит. Внутри Кремля довольно безлюдно на первый взгляд. Но при этом, ухоженные дорожки, ровные деревья, частая пара человек на страже проходов, стоят совершенно неподвижно, можно принять за статуи, и постоянное ощущение чужого внимания. Мы приехали, ваша светлость, останавливаемся около большого трехэтажного дома, можно даже назвать его теремом, и не ошибиться, вам туда, там вас встретит. Пожимаю плечами и выхожу, делаю шаг на крыльцо, и будто застываю на секунду в киселе. Настолько плотным становится воздух, но продолжается такое не больше секунды. Нас, похоже, за это время просветили и оценили. Лис недоволен. А, неважно, ничего нового они не узнали. Проходим в дверь, и следуем за немногословным провожатым. Тот кланяется, и просто показывает жестом, что нужно следовать за ним. Пару минут идем по совершенно безлюдным коридорам, и тем больше контраст, когда входим в один из залов, который просто взрывается гулом нескольких десятков человек. Меня, на секунду, жестом, тот же провожатый просит подождать у небольшой двери. Киваю. Военные в этом зале совершенно не обращают на меня внимания. Тут идет постоянная работа. Десятки военных в разных чинах что-то обсуждают, показывают друг другу на картах, диктуют в переговорники и солдатам за печатными машинками. Все происходит ровно, без надрыва. И это как-то даже успокаивает. Может, действительно не так все и плохо. Просто пока интервенция идет не по самому лучшему варианту, но тоже прогнозируемому. Или неожиданности уже взяли в обработку и скоординировали планы исходя из них. Ведь очевидно, что здесь я вижу либо сам штаб военной операции, либо точку, куда стекается вся информация для императора, а адъютанты переводят ее в удобоваримый вид. Но и в том, и в другом случае никто на себе волосы не рвет, суеты нет, все пропало не кричат. Спокойная и ровная работа. Возвращается провожатый и жестом предлагает следовать за ним. Проходим еще небольшую комнату приемную и мне открывают дверь в большой и светлый кабинет, где уже присутствуют двое небезызвестных мне людей. Встаю у дверей и жду. И Михаил, и Лавров что-то обсуждают, и влезать мне в это совершенно не хочется. Спокойно могу ждать, Я же не незваный гость. Михаил поднимает голову. А вот и ты. Проходи. Показывает на еще одно кресло. Добрый день, Михаил Александрович. Здороваюсь. Прохожу в кресло. Владимир Николаевич. Повторно склоняю голову. Да, раз случилась такая оказия, не мог не познакомиться лично со своим опекаемым. Император вполне доброжелательно улыбается. Как предпочитаешь, Высоков или Ельсин, как вам угодно, чуть пожимаю плечами. Оба имени мои. Не отрицаешь, значит, я никогда не делал из этого тайны, просто не договаривал, а возможность соотнести эти две жизни мало у кого есть. И быть баронами Ельсин значительно безопаснее в последний год для меня и сестры. Да, было такое. Титул подтверждать будешь? Зачем? Отец же жив, но не дееспособен, немного смурнеет император, и как снять эту защиту, пока не знает никто. И, кстати, как вы с побратимом обошли условия перстня? Мы и не обходили, вновь пожимаю плечами, про перстень мы вообще только в банке узнали. А так, я думаю, что побратим удовлетворяет основному условию, он тоже наследник, но он не человек. Михаил удивляется. Ну и что? Основатели всех сильных родов не были людьми, я в библиотеке нашел, так что это, скорее всего, не является препятствием для признания. Да, твои аналитические способности нам известны, хмыкает. Под мою руку пойдешь, я не глава рода, опекун. Толсто, на грани хамства, намекаю целому императору на старый разговор. Такого решения за род принимать не могу. Михаил кидает взгляд на Лаврова, а лично, зависит от ответа на тот вопрос. Михаил Александрович, не забывайся, опять мрачнеет император, ты даже не совершеннолетний пока. Пожимаю плечами и молчу, этот вопрос не в твоей компетенции, но в союзе с нами выступил. И вообще, твой побратим очень удачно воспользовался моим именем. Я всячески поддерживаю ваш род, Михаил Александрович, во главе империи. Опять пожимаю плечами, очень рассчитываю на неформальность общения, и буду поддерживать, но не без выгоды для себя. Да, Михаил усмехается, Лавров молчит, даже немного, как будто, в стороне. Конечно, мы не богатый род, хмыкаю, но тут же спохватываюсь. Но ничего, неформально же, были. Михаил задумчиво рассматривает чашку в руках. После перевода банковских бумаг и контрактов с империей это уже не так. Я наследства не касался, отвечаю, и вся моя деятельность шла на благо империи. Поэтому мы тебя и поддерживали. Михаил кивает. Но бумаги тебе дают слишком большую силу, Кирилл. Ты становишься полюсом власти, а возможностей у тебя его удержать вряд ли достаточно. Не продам. Качаю головой. У меня сейчас 2000 бойцов, участвующих на вашей стороне в войне, 5 магов уровня повелителей и 2 повелителя союзника. И в любое время, личная дружина на клятве из средней силы магов. Законы позволяют. Так что, я думаю, удержу. Неожиданно. Ну а двух я знал, ты и твой побратим. Ну, пусть еще сестра, самый молодой высший целитель, пусть не по званию, но по навыкам. Хорошо, обращается к Лаврову. А кто еще целых 4 магов? У меня нет информации, ваше императорское величество. Впервые подает голос начальник тайной службы. Михаил морщится. Мы по-семейному почти, Владимир Николаевич, оставь официоз. Обращается ко мне, хотел сказать, что вы вдвоем, сестра-то у тебя не боевой направленности, не сможете удержать полученное, но неожиданно, да, а поменять, это возможно, Михаил Александрович, мысленно потираю лапки, на что, я уже озвучивал Владимиру Александровичу свое желание, Михаил смотрит на Лаврова, он хочет подтверждение удела в Сибири, в составе империи, безусловно, уточняю я, с союзным договором неограниченным в сроках, если не будет агрессии в сторону рода. Губа не дура. Михаил встает с кресла, показывая нам сидеть, и отходит к окну, видимо подумать, а зачем тебе право закона, там будет центр обучения для шаманов, и что-нибудь вроде лицея для местных, у них свои законы, и имперские для них вроде как излишни, это как-то даже мелко. Император с удивлением смотрит на меня, переводит взгляд на Лаврова, там большие земли, нет, Михаил Александрович. Ельсин купил 2 огромных надела, поместья хоть по размерам и примерно с половину, ну, скажем, Ярославской губернии, но безлюдные и совершенно дикие, и город Тобольск, например, в купленное не входит. Правильно я понимаю, ты участвуешь в войне, передаешь дирижабли, Лавров что-то хочет сказать, но император его останавливает жестом, меняешь голосующую долю в самых крупных предприятиях страны, отдаешь бумаги, полученные из ячейки банка за подтверждение титула и права закона на земле у черта на куличках, да, склоняю голову, именно так, если бы не твои записки, я бы решил, что ты немного недееспособен, если не сказать хуже, там на этих землях алмазы и золото нашли, или что, зачем, не знаю, Михаил Александрович, не уверен, что там вообще что-то есть в недрах, честно смотрю на императора, ведь не вру. В недрах действительно мне ничего не нужно, да и вообще, мне его одобрение или неодобрение не очень важно, но законное подтверждение моей земли именно уделом, развязывает мне руки, не понимаю, но это не очень важно, это твое дело, и твое личное богатство, взятое с бою, Владимир Николаевич, оформишь, Лавров опять хочет что-то сказать, вздыхает, но кивает, завтра будет готово, хорошо, теперь второе, мне сказали, что ты женился, и без моего дозволения, глава 47, да, опять пожимаю плечами, в этом разговоре я как-то ощущаю себя капитаном очевидность уже, и ведь умом понимаю, что я сейчас нахожусь на приеме у самого могущественного с недавних пор, и моими усилиями, человека в этой части мира, но ничего с собой не могу поделать, слова выскакивают быстрее, чем я их обдумываю. Тело будто само отвечает вперед головы, но хоть контролировать количество правды и длину ответов получается без усилий, что-то опять с гормональным фоном, наверное, тело-то еще растет, возраст непродуманных решений, похоже, правда о том, что Михаил на данный момент располагает наиболее крупными силами магов уровня повелителей, он вряд ли уже знает, слишком мало времени прошло, и сказать об этом я не могу, возникнут ненужные вопросы, император держит паузу. Кирилл, эта женитьба не принесет пользы твоему роду. Я не могу, как опекун, ее одобрить. По обычаям местных народов я вполне совершеннолетний, пожимаю плечами. Опять, а их обычаи принимаются положением о приоритетных обычаях национального региона в составе империи. Я узнавал, мой ребенок будет законным наследником. Да, это так, но ты можешь взять вторую жену, или даже первую, учитывая двойственность ситуации. Михаил Александрович, для меня двойственности никакой нет, прошу меня извинить, так, что-то у нас совсем нет взаимопонимания, молчу, хорошо, Владимир, Кирилл где-нибудь остановился сейчас в городе, нет, ваше величество, он прямо с летного поля приглашен к вам, тогда так, Кирилл, вы собирались останавливаться в Новгороде, нет, Михаил Александрович, я только лишь передал пленников и, скорее всего, реликвию, сотрудникам Владимира Николаевича, император бросает взгляд на Лаврова, тот почти незаметно кивает. У меня как раз заканчивают разворачивание лагеря мой отряд и маги, и я надеялся получить разрешение от него на операции в тылу интервентов, или на том участке боев, где нужно преимущество. Мы же не регулярные части, и в военных действиях участвуем скорее как наемники. Император смотрит на Лаврова. Кирилл Олегович, в контакте с армейскими частями необходимости нет, там у нас более-менее все контролируется, а вот каперское свидетельство я вам выдам. Основной задачей будет именно прерывание линии снабжения частей противника. Ваш отряд как раз подходит под такую работу, и мой адъютант выдаст вам приоритетные направления для наблюдения. Тогда другое. Император переводит взгляд на меня. Кирилл, не рискуй, хоть я и понимаю, что мага твоего уровня сложно убить, но все-таки возможно, я бы не хотел перед памятью твоего отца, отец жив, и это точно, хорошо, пусть так, но все равно, постарайся не рисковать, и давай все-таки попробуем восстановить отношения сначала, думаю, приглашение тебя в гости с семьей, где-нибудь, бросает взгляд на Лаврова, через месяц, будет этому способствовать, с моими дочерями познакомишься, может что-то новое обсудим, хорошо, безусловно, ваше величество. Склоняю голову, вот не надо, морщится, начал же хорошо, так и продолжай, мы все-таки почти одна семья, Олег был мне очень близок, и что бы ты ни думал, мне действительно жаль, что мои люди не нашли ни тебя, ни твою сестру, еще раз склоняю голову, в кабинет заходит провожатый, вызванный незаметно для меня, проводите Кирилла Олеговича куда он скажет, провожатый кивает и делает приглашающий жест рукой, давай, Кирилл, до свидания. И не держи зла, я встаю, а на моем месте остается дух лиса, немного теряю равновесие, говорить с лисом опасаюсь почему-то, а вот сознание как бы раздваиваю, как уже делал как-то, смотрю глазами лиса, и одновременно поднимаюсь, и иду за провожатым, тяжело, Михаил тяжело опускается в кресло. Сложный мальчик, но нужный. Вам тяжело? Чему-то удивляется Владимир. Вот не поверишь, император плескает что-то себе в бокал. Такое ощущение, что он тут еще сидит. Ваши. Ну, Владимир, не надо. Вот правда, мне еще весь день это слушать. Михаил, ты же с армиями можешь работать, и здесь тяжело. Вот представь себе, я не смог пробиться через его блок. Все, чего смог добиться, это только того, чтобы он говорил правду. И все, понимаешь, даже не так, то, что он считает правдой. Никаких мыслей, никакого аккуратного ведения беседы, ничего. А контроль, никакого контроля, ничего. Я его сознание взламывать даже не стал. Тонкие воздействия не проходили, а тараном тут не поможешь. Мальчик нужен. И еще, грустно улыбается. Я совсем разучился разговаривать с людьми, представляешь? Так привык знать их реакцию на мои слова, знать поверхностные мысли, что совершенно растерялся, когда столкнулся со стеной. Очень неожиданно, и так не вовремя. Задумывается, и покатав напиток, делает глоток. Устал я, Володь. Что там с планом? После первых отступлений, вошли в планируемое нами русло. Лавров сверяется с бумагами. Очень нам призванные демоны испортили начало кампании, но вчера что-то случилось, и по донесениям с фронта, бои с призванными внезапно стали проще. Они будто потерялись. Почти везде успели этим воспользоваться, но все равно, их очень много. Химеры все так же опасны, и их количество никак разведкой не объясняется. Правда, есть большой шанс, что как раз Кирилл привез ключ к этой загадке. Уничтоженная его людьми армия была численностью до 10 тысяч особей, а контролировали их, вроде как, всего 4 мага. Мои бойцы уже доложили, что они все средние силы, а вроде как призыватель вообще почти не маг. И это странно, так как его не бросили при отступлении. Да, странно. Где эти пленники? В Кремле, в старой темнице. На них пока стазис, за этим следят. И я решил, что возможно вам будет интересно. Да, будет, все правильно. Время важнее. Чем быстрее получат рабочие данные наши люди, тем быстрее мы закончим все это. Что по остальным стадиям? Магистры появлялись, на границе боев не видели ни одного. И разведка пока молчит. Точнее говорит, что в крупных городах, где есть наши резиденты, уже дней 5 не видели ни одного магистра, кроме нескольких целителей. Похоже, у них дела, и наши не являются особо важными. Странно, но нам это на руку. Все роды определились? Да, Михаил Александрович. 60-40 примерно, в такой пропорции. На удивление, большая часть на нашей стороне. Но старые рода, за исключением служивых, вроде тех же Елецких, на стороне вашего троюродного брата. Все-таки зря ваш дед разрешил магам и дворянам служить только малый срок, а потом только выставлять представителей родов. Имеем теперь то, что имеем. Не забывайся. Михаил мрачнеет. Но ты прав, конечно. Что уж тут. Кстати, о Елецких. Точнее, о Кирилле. Сделай все-таки мальчику удел. Там же был какой-то род. Змеевы. Да, точно. Они же что-то в этом направлении делали. Вроде бы. Да, они хотели на меч захватить Тобольск. И их поддерживали Ленские. Им там была нужна свободная зона. Но не получилось. Вот. Больно много будет Тобольск отдавать. Но он вроде и не просил, Лавров отрицательно качает головой, подтверди ему удел, ну и княжеский титул придется тоже подтверждать. Пусть мальчик поиграет, в городе введи прямое подчинение Новгороду, посадим кого нужного, чтобы приглядел, а немного ему будет, опять сомневаешься, у него компрометирующие бумаги на всю сеть Ленских, и голосующие доли почти везде в торговых и производственных домах. Одним шагом получить контроль за нашей промышленностью и зерновыми домами дорогого стоит. Пусть и не всей, а на другой чаше весов пустая тайга с медведями. Да и еще одно, там еще пятно. Правда, шаманы не дают его разрабатывать. Ну, ограничь возможность продажи на сторону договором. Он договоры любит, будет соблюдать. Молодой еще, но даже это на пользу. А через месяц с дочерями познакомлю. Младшая, пожалуй, сильнее меня будет, но ты этого не слышал. А что с женой? Я докладывал, как бы то ни было, а она внучка шаманки, которая имеет влияние на весь юг тайги. Тут нужно думать. С одной стороны, это хороший мост к местным народам, а нормально ввести их в империю пока не получается. С другой, мальчику нужна другая жена, а на этой девушке он слишком сконцентрирован. Да и дочки, опять же, познакомь, да познакомь. Вот с кем их знакомить, с каким из Кириллов. Беду-то от Новгорода его побратим отвел, но он не сын Олега. Несчастный случай, ни в коем случае. Хотя, нет, этому специалисту мы давать задание не будем. Но пусть пару месяцев поживет в Тюмени. Она же близко к Тобольску, правильно? Вот пусть город посмотрит. Поличиткова, может в Мангазею съездить. В общем, где-нибудь рядом пусть будет. Ладно, пойдем твоих пленников смотреть. Хоть развеюсь, все-таки вымотал. Такого уже лет 30 не помню. С тех пор, как дед учить стал, так не уставал. Михаил встает с кресла, и оба выходят в другую дверь. Я выдыхаю. Даже сидя в экипаже, который едет в сторону воздушного порта, я дышу через раз во все время разговора, и стараюсь не обмениваться мыслями с Лисом. И только когда император с руководителем тайной службы выходит, позволяю себе немного расслабиться. Лис тут же исчезает из кабинета. Он мозголом получается, напарник возмущен. Получается так, и какой-то запредельной силы. Но раз об этом нет даже слухов, он очень аккуратно пользуется своим даром. Я немного задумчив, и сразу не реагирую. Как автомат выхожу из экипажа, сажусь в диск. Первый в Смоленск полетели. Около пятна уйду. Кир, что с тобой? Появляется Лис. Он почти угрожал Анке. И я сейчас очень себя хочу подсобрать, чтобы реагировать рационально. Подожди минуту. Сейчас приду в себя. Давай его того, а? Мы теперь можем. Нельзя, Лис. У него наследника нет. Раз. Сейчас идет война. Два. Очень хочу, но нельзя. Ну мы можем его посланнику, как он будет в Тюмени, организовать свидание с предками. Хочешь, или статую ледяную можем из него сделать, подарим императору на праздник. Тьфу, ты, хихикаю даже, выдыхаю. Шутка так себе, но спасибо, напарник, ты меня отморозил. Действительно я что-то не в себе был, от неожиданности наверное, хотя все там у власти в той или иной степени не очень люди. Знал же, фух, встряхиваюсь. Да, пришел в себя, все, нормально. Не, мы этого приезжего товарища трогать, пока он нас не трогает, не будем. А вот метку на него повесим. Все равно твою метку никто не видит. Да и Михаил, я так понимаю, не особо хочет пользоваться этим вариантом. Ты его оправдываешь? Неа, но я сомневаюсь, что хоть что-то из этих планов будет реализовано. Скоро же отец о себе заявит, и вряд ли тихо. Вот пусть сначала с ним выяснит, кто из них кому и чем обязан. Амулет у папы есть. Мы предупредим, вмешательство отследит. Уйти сможет, если что, так что не сильно беспокоюсь. Кстати, важно, что ни меня, ни тебя он прочитать не смог. И вот он тогда не смог. Мне кажется, мы очень неплохой подарок от мира получили. Хотя, может от разрушения улья. Но все равно, это да. Кир, думаю, что от разрушения. Я светился долго сразу после. И извини, мне непонятно, а почему они так удивлялись, что ты обменял бумаги на закон. Ну смотри, с точки зрения жителя империи, владелец этих бумаг становится очень влиятельным и очень богатым человеком. И они правы, это так. Но нам все это вот вообще не нужно. Я одно время даже прикидывал, сколько нужно сил, чтобы во все это вникнуть, и отложил на будущее. Невыгодно. Запуск даже переговорников, не считая доли в дисках, даст роду столько постоянных средств, что мы их даже потратить не сможем. А ведь еще перемещение, что отец обязательно закончит, фильмы для людей, их реализовать несложно, по мелочи еще наберется идей. Это все значительно перевешивает пользу от долей бумаг, лучше заняться этим. А еще такое соображение, удел – это государство, в государстве, пусть и маленькое, и то, что нам оно достанется по такой копеечной цене, просто везение. И не факт, что еще когда-нибудь можно было бы такое получить. Получается, мы получим то, что нам нужно за то, что нам не нужно. И император думает примерно так же, только с его точки зрения. И он прав. Земля-то со всех сторон окружена империей. Все логично, значит земли будут полностью зависимы от города рядом, и населения там почти нет. Вот это и выглядит как блажь. И отлично. Зачем нам лишнее внимание? Кир, а тебе это зачем? Не поверишь, я правду Михаилу сказал. Просто не всю. С моей точки зрения, мы получаем место, где работают мои законы, где можно спокойно создавать зародыш другого социума, по крайней мере попытаемся. Банально, где нам не смогут мешать ковать то будущее, которое я представляю. Причем самое смешное, это все будет охранять империя, и за бесплатно, она же вокруг, а внутри мои законы, и школа там будет, даже, наверное, академия, и, думаю, мы быстро конкуренцию сможем столичной составить, хотя бы за счет шаманизма. И кроме школы, там будет много чего еще, земли-то под ясенем позволяют. Глава 48. Так, лис, мы, кажется, подлетаем. Сможешь куда-нибудь в край пятна переместиться? Не хочу через крепость идти. Даже рядом появляться, мало ли, кто опознает. Могу на тебя конструкт целительский наложить. Это да, но я бы лучше сразу бы куда на полянку высадился, а потом и конструкт. Например, ту, с которой мы тогда за девчонкой пошли. Вроде уже глубоко внутри пятна, но в то же время диск безопасно там еще сможет себя чувствовать. Да, я помню. Сейчас, заодно и посмотрю, чтобы никого не было. Лис исчезает. Я тянусь сознанием к напарнику и, в общем, получаю довольно точное направление. Первый на юго-запад еще минут пять. Там зависаешь, и если все нормально, быстро спускаешься из-под облаков, высаживаешь меня и обратно, в облака, ждешь. Задание понятно? Да, Кирилл Олегович. Выполняю. Диск летит еще пару минут, и как только по ощущениям, лис оказывается прямо подо мной, командую остановку. Стоим. Обращаюсь к лису. Спускаться можно? Секунду. До меня доносятся отголоски выпускаемого холода. Да. Теперь можно, вокруг только мелочь, да и та попряталась. Быстро падаем из-под облаков. 10 секунд невесомости, наращивание ощущаемого веса почти до 2-3 раз, и плавная остановка. Готово, первый лаконичен. Выхожу, продолжая задание. Спрыгиваю в открытый люк на хрустящую подмороженную траву. Диск резко набирает высоту и исчезает в небе. Напарник, смотрю на замороженную до звона тушу среднего кабана. Ну вот зачем, я мог бы чуть дальше вылезти. Не жалей, это голем. Живность я распугал. Вообще местные интересно адаптировались к гону. Пара живых, а вокруг десяток големов. Живые сбежали сразу, а эти искусственные атаковали, давая им время. Такое ощущение, что жизнь здесь с нежизнью не воюет, а вполне использует, и, кстати, прекрасно отличает где и что. Как скажешь, не буду жалеть. Попрыгали. Определяю сферы самые крайние из безопасных точек, лес, все-таки. 5 минут прыжков и меня выносит к границе аномалий. Готовлюсь уже идти крайне аккуратно, как оказывается, что движение аномалий каким-то образом практически открывает чуть ли не дорогу к сердцу пятна. Похоже, именно так они каждые полгода выплескиваются из осколков. Напарник, киваю на практически дыры в лабиринте аномалий. Тайны меньше. Это за 2 недели так, лис появляется рядом, немного светящийся, и с бегающими искорками по шерсти. Помнится, когда Елецких я отправлял, тут даже карандаш не везде просунуть можно было. Пожимаю плечам. А зачем мне эта информация? Движется оно быстро? Или с какой-то периодичностью часть аномалии перегружается, или еще почему, мне без разницы, у меня тут дело, ставлю перемещение практически к лабиринту, еще пара минут, и я на все той же полянке перед лабиринтом и точкой входа-выхода к ясеню, хозяин лабиринта, ну, что надумал, а, опять ты, хранитель, из зеркала аномалии шагает тот маг, которого я в свое время убивал внутри, голем, конечно, я уже говорил, что не против. Только, у меня есть старый договор, и я его соблюдать буду, хоть другая сторона о нем забыла. Так что, если придет кто их крови, я его тоже пущу. А так, лабиринт находится вне мира. Здесь только вход, привязанный к 2 камням и перемычке. Но что делать с излишком живности из складок пространства, ты решил. А как этот гон происходит? Сажусь на землю рядом с выходом. Раз в полгода популяция дублей в лабиринте становится сильно избыточной. Я не особо этот процесс сконтролирую, настроено же все, и вот они выплескиваются сюда. Как я понимаю, многие местные животные проходят аномалии, некоторые из которых снимают с них матрицу поведения и штампуют уже внутри лабиринта дублей. А ты это не контролируешь? Конечно нет, я бы с ума сошел. Ты вообще объемы представляешь? Хранитель, там же осколков столько, что можно годами бродить. Я только на процесс взаимодействия с вошедшим магом влияю. Подбираю путь развития, сравниваю. В свое время над этим много очень умных созданий думали. Так что большая часть лабиринта сама все делает. А я выбираю дорогу, ставлю перемещение, иногда вот выбираюсь пообщаться. Так, понятно. А вторую дверь мы сделать можем, или эту продублировать? Так чтобы во время гона открывалась эта дверь, а та, что наша, закрывалась. Тоже несложно. Я же как раз именно этим внутри занимаюсь. Вот возьми, дает плитку в 10 сантиметров размером. Это маяк. Положишь, подашь свое пространство, и я в окружающем ничто открою дверь по направлению, а отсюда в то место, где я положу плитку, можно будет попасть. Нет, лабиринт работает по принципу «где вход, там и выход». Это будет независимая дверь, только внутри, в осколках, и крайне редко, вошедшие могут пересечься. Хранитель, осколков очень много, просто очень. Я даже таких цифр не знаю, сколько их, и, как ты помнишь, они довольно небольшие. Так что шанс на пересечься внутри есть, конечно, но это до следующего перемещения и он очень мал. Все-таки лабиринт делался для индивидуального возвышения, а не для отработки действий группы. Тогда давай, пока я не буду активировать, но скоро у тебя появится еще один вход. Слушай, раз ты так приспособлен к обучению разумных, может есть возможность обучать не до повелителей, а, как бы, по ступеням, не знаю. Если дашь критерии, куда нужно привести мага, то я программу сделаю. Мне скучно, а так будут новые люди. Но пока у меня все просто. Приходишь какой есть, научился чувствовать свою силу в чем угодно, понимать ее, и управлять ей, то пожалуйста, на выход. У меня же конструктами там особо не поработаешь, только интуиция и ощущения. Ладно, давай плитку. Забираю маяк. Тебя предупреждать, когда активирую? Нет, я и так увижу. Хозяин лабиринта рассыпается влажным песком. Встаю, окутываюсь одеялом и иду к аномалии. Уже привычно замираю на гребне волны. С каждым разом все дольше получается балансировать, и скоро можно будет уже более осознанно выбирать, куда выйти. Не заранее настраиваться, а уже внутри. И что-то мне подсказывает, что в этом случае будет не хватать только одного шага для произвольного портала. Причем отец этот шаг в свое время сделал. Пусть и условно-техническими средствами. Выхожу в роще. «Привет, милый». Анки встречает меня, совершенно не удивляясь. Лис вон там Елецких развлекает. Показывает рукой и улыбается, отвечая на незаданный вопрос. Он и сказал, что ты скоро будешь. «Как ты тут? Все же уехали, а я и не здесь», — хихикает. «Между стойбищем большого медведя и народа хожу. Медведь учить Игоря стал понемногу. Проведывала. Ты тоже зайди, парень ждет. Шаман меня не оставляет у себя, и тоже немного учит, как и обещал. Так что времени даже больше не хватать стало эти дни. Я к посадкам своим зашла, к Елецким, опять же, а тут Лис. Значит, и ты скоро придешь. Вот я и осталась. Обнимаю Анки. Заканчивай свои дела. Я знаю, ты сможешь». Милая прячет голову у меня на груди. «Мне уже скоро, месяц, не больше. Я хотела бы, чтобы ты был недалеко, хорошо?» Поднимает на меня голову. «Конечно, я подозреваю, что основное как раз уже и закончили. И война, не очень-то по неожиданному сценарию идет. Немного посложнее, за счет демонов, но, в основном, теперь императором контролируется». Анки кивает. «Думаю, да. Я не ощущаю для тебя дальше чего-то, с чем ты не справишься. Вот и отлично. Немного удивляюсь и радуюсь. И никаких препятствий, не знаю. Только если ты сам создашь, думаю, мир к тебе открыть сильнее, чем к кому бы то ни было. Это да, не без этого. Пойдем к нашим гостям», — Анки кивает. «Мстислав, Елизавета, здороваюсь. Готовы?» «Да, Кирилл». Мстислав собран, но, в то же время, довольно расслаблен. «Уточни, что мы делаем». «Смотрите, мне надо закрыть контракт с гимназией. Проще всего это сделать через крепость под Смоленском. Займет пару часов, думаю. Единственное, я там числюсь пропавшим без вести, но это не самая большая проблема. У них такие гимназисты встречаются, и процедура должна быть отработана. Конечно, можно через Лаврова это сделать, и он не откажет, очевидно. Но тогда я ему буду немного должен. А этого, в нынешних условиях, мне очень бы не хотелось. Таким образом, вы меня находите в аномалиях. Мы вместе выходим из их круга. Добираемся до крепости, там я закрываю контракт, выплачиваю что нужно, и вместе все выдвигаемся в Тамбов. Там уже к нашему приезду будет работать штаб, дадут цели, и понемногу, мы будем продавливать интервентов в тех местах, где нужно империи. Я говорил с императором, каперское свидетельство у отряда уже имеется, скорее всего к нашему приезду уже будет доставлено, так что высочайшие распоряжения на перерезание путей снабжения у нас есть. Мы проигрываем войну? Нет, думаю, что отступление было нужно, чтобы сберечь бойцов, чтобы определились неопределившиеся, и чтобы посмотреть, что приготовили против нас вторгшиеся отряды. Пока не особо впечатляет то, что было бы опасно, в частности, маги противника в ранге магистров, довольно точно на поле боя не появятся. По крайней мере, не в больших количествах, а с остальным мы справиться должны. Понятно, кивает Елецкий, и хорошо видно, как его внутренне отпускает. Видимо, за сестру он переживает больше, чем за себя. Елизавета, подозреваю, даже не слышит, о чем мы сейчас разговариваем. Все ее внимание занимает Лис в своем человеческом обороте. Обсуждают что-то они совсем живо, хоть и в полголоса. Кириллу, обращаюсь к Лису, и еще мысль посылаю. Вы слышали план? Возражения есть? Нет, так техника работать точно не будет. Нет опорных точек, да и откуда ты силой это все напитать сможешь, если сама будешь в километре? Резко оборачивается. Извини, Кирилл, мы тут немного увлеклись. Не мог бы ты повторить, откуда, точнее, с какого места? С интересом смотрю на слегка порозовевшую Елизавету. Лис, ты ведь ребенка не обидишь? Чуть подначиваю напарника. Кир, она уже не ребенок, и точно не обижу. Ну сам подумай, я же эмоции слышу. А через пару лет посмотрим, но точно не обижу. Ну раз так получается пока, пусть. Мстислав не против вроде бы. Что-то там про магистров было. Напарник больше для Елизаветы просит. Сам-то он знает все это. Говорю, что с большой вероятностью, магистров мы не увидим. Разве что единичных, и это прямо-таки будет неожиданность. Это хорошо, проговаривает Лис. Лизавета тоже кивает с серьезным лицом. Вот, а сейчас так же, как и приходили сюда, пойдем обратно к Смоленску. Меня спасать. Глава 49. Спасение меня начинается как-то буднично. Разве что, Елецкие вздрагивают всем телом, проходя рядом со входом в лабиринт. Видимо, воспоминания не очень приятны. Мысленно пожимаю плечами. У меня то же самое, воспоминания не очень, но вот польза очевидна. А Кирилл с нами не пойдет? Елизавета активно интересуется у меня и оглядывается на зеркало пространственной аномалии. Нет, он организует нам транспорт к крепости, не переживайте. Уточняю, он нагонит нас уже после выхода из форта. До ближайшей к выходу из пятна крепости добираемся без приключений, разве что девушка удивляется практически полному отсутствию аномалий на пути. Подходим к магу, главному в дежурной смене в ближайшем же форте. Здравствуйте. Мстислав теперь немногословен. Маг здоровается в ответ и продолжает с интересом наблюдать за пришедшими из пятна Елецкими и мной. Мы привели потерянного несколько недель назад гимназиста. Кому его сдать? То, что Мстислав чуть затрудняется с подбором слов и действий, уже совсем незаметно. Маска становится практически невидимой, и я замечаю ее только потому, что был знаком с другим Мстиславом, более порывистой версии. На удивление, обоим Елецким недели около древа хватает и чтобы взять свою силу под контроль. Сейчас от них не ощущается того давления, что было в начале. Общий фон примерно как от всех, и если не знать, то и не обращаешь внимания. Молодцы, что тут сказать, совсем не зря у нас гостили. Где нашли? Встречающий маг тут же отправляет курьера в крепость. Проходите во двор и подождите. Во дворе довольно пустовато, в общем так же, как я и помню по своим дежурствам. Мы с Елецким переглядываемся. Первый двор в форте это практически изолятор, просто под открытым небом. Думаю, он тоже прекрасно об этом осведомлен. Проекты-то типовые, но пожимаем плечами и проходим. Дежурный маг эту пантомиму видит и ощутимо расслабляется. Как минимум, мы, получается, с таким порядком знакомы, а значит и не подмена какая из аномалий. То, что такого еще пока не было, еще не значит, что это невозможно. Да и я помню порядок встреч возвращающихся не в группе. Все это было как в другой жизни. С небольшой ностальгией осматриваюсь в форте. Наши дежурства были хоть и не здесь, но все равно похожи. Откуда гимназист-то? Пока ждем дежурного целителя из крепости, маг начинает что-то заполнять. Мстислав смотрит на меня. Группа Тобольской гимназии. Бикетов Кириллу. Записал. Что там в пятне? Твари появились? От мага чувствуется очевидный интерес. Нет, в пятне удивительно пусто и спокойно. Даже мелкой живности почти нет. Мстислав качает головой, чуть улыбается. Не уверен, что в ближайшие недели будет гон. Ну этого мы не знаем. Философски замечает маг. Это всегда внезапно. Может вам просто повезло. Может. Спокойно пожимает плечами Мстислав. Тут прибегает девушка-целитель и практически сразу формирует конструкты диагноста один за одним во всех нас. «Так, вы Кирилл Бикетов?» – спрашивает меня. «Да, немного удивляюсь. А вы княжич и княжна Елецкие?» – обращается уже к моим спутникам. «Тоже, да». Мстислав с интересом смотрит на девушку. «У вас должен был быть еще спутник, не так ли? Заглядывает в какие-то записи. Все так, что-то случилось. Нет, безусловно, кроме того, что Кирилла Бекетова признали пропавшим в пятне. Улыбается. И прекрасно, что гимназист найден. А ваш спутник появится? Меня сопроводили из кольца аномалий. Уточняю первый вопрос. Да, да, временные, мы знаем о таких. Девушка кивает, а я ее поправлять не собираюсь. Так все-таки, Мстислав переглядывается со мной. Нет, он транспорт организует. Вряд ли он сюда вернется уже. С этим есть какая-то сложность. Мстислав окончательно берет на себя общение. Нет, безусловно. Просто я не смогу ему выдать документ об убытии из зоны пятна. И если вы будете в близлежащих городах, могут возникнуть неприятности. Выдыхаю. Совершенно не беспокойтесь. Транспорт у нас свой. Из пятна мы ничего не вывозим. И пользоваться пассажирскими перевозками мы не будем. Мстислав совершенно спокоен. Как-то я до сегодняшнего дня не мог оценить изменения его характера. Тогда, вам, ваше сиятельство, я могу лишь пожелать счастливого пути. Вот ваши пропуска, на всякий случай. Девушка протягивает небольшие бланки Елецким. Диагност отклонений не выявил. Вы совершенно здоровы, и ничего из пятна не принесли на себе. А вот вас, Кирилл, попрошу у нас задержаться в карантине. Не беспокойтесь, вы тоже, судя по диагносту, здоровы, но процедура стандартная, на 2 дня, примерно. После чего, мы вас отправим к месту прохождения дальнейшей практики. Понятно? Киваю Елецким. Мстислав, проходите форты-посты, там вас Кирилл встретит, не переживайте. Благодарю за сопровождение, я вам очень обязан. Мстислав кивает, забирает пропуск и не спеша, вместе с сестрой, уходит в противоположную дверь. А вы не удивлены, говорит целитель, за вами аж княжичи приходили. Да, киваю, у них были свои цели, но это все равно не удивительно. Просто я не только Бекетов. В каком смысле? Удивляется. Прошу прощения, мы не представлены. Кирилл Эльсин, барон. Марина Акимова, целитель. Очень приятно. Видите ли, Марина, это как раз еще один из вопросов, которые я хотел бы решить за время карантина. Мы с целителем также уходим из форта, но немного в другую сторону. Мы идем в крепость, в карантинную зону. Следующего за нами сопровождающего мага стараюсь не замечать. Я даже и не знал, что приведенных учеников помещают в карантин. Хотя, конечно, мог догадаться, наблюдал же, как проверяют вернувшиеся охотничьи команды. Но на моей памяти пропала и нашлась ровно одна девушка. Пожимаю плечами. Вообще, не всегда, Кирилл. Марина качает головой. Просто вы довольно долго отсутствовали, и нам нужно убедиться, что вы адекватны, что нет опасных изменений, что вы чем там не заболели. Но это только из-за вашего долгого отсутствия. Не переживайте. Диагност предварительно показал, что с вами все отлично. Так какой вопрос вы бы хотели решить, господин барон? В свое время, с Тобольской гимназией я заключал контракт как Бекетов, однодворец. Но у меня были некоторые провалы в памяти и постепенно выяснилось, что Эльсин это тоже мой титул. Но к тому времени я был уже здесь, и об этом не знал. Собственно, сейчас возникла необходимость пересмотреть контракт. Не знаете, кто с этим мне может помочь? То есть это была команда наемников? Марина с интересом слушает. Чтобы вас отыскать, точно, именно наемников. Но вроде бы они именно такую цель заявляли. Нет, так и есть, это указано в сопроводительных документах. Можно их поздравить с успехом, улыбается. Что же касается вашего вопроса, то он несложный. Комендант зайдет к вам, как у него будет время, и вы сможете с ним обговорить нюансы. Это как раз его зона ответственности. Пусть именно такого вопроса ни у кого не возникало, наверное, но возможность решения подобного все равно на нем. Спасибо, киваю. Буду ждать. Еще 10 минут, и за мной закрывается дверь вполне обычной комнаты, только без окон и внутри крепости. На пару дней это мой дом.